Борис Акунин. Проблема 2000. Луцкий, немедленно откройте. Что за ребячество? Мы сломаем дверь. Ломайте, ваше степенство, Солодовников, председатель судно-кредитного товарищества, добрый самарянин, усмехнулся Константин Львович, стоя перед высоким старинным зеркалом. Дверь дубовая, скоро не поддастся. А до полуночи остается всего 3 минуты. Каких-то 3 минуты и век закончится. Вместе с ним закончится и отставной штабс-ротмистр Луцкий, погубленный страстями и мамоной. Будь проклят тот день и час, когда он, любимец московских репортеров, герой абиссинской кампании, согласился стать управляющим этой подлой купеческой лавочки. Польстился на жалование, 3-этажный особняк, хороший выезд. Лучше бы остался в полку. Глядишь, эскадроном бы уже командовал. Увы, 19 век неумолимо отсчитывал свои последние секунды. Сам же Константин Львович это и доказал. Неделю назад, на рождественском балу в английском клубе, шел обычный в нынешнем сезоне спор о том, когда начнется 20 век. Следующей зимой, с 1901 года, как утверждал присяжный поверенный Пфуль, или же нынешний, 1 января 1900-го. Луцкий отстаивал вторую точку зрения. Тогда у вас получается, что Спаситель родился в 00 году. А сие математический нонсенс. А позвольте вас спросить, милостивый государь, сколько времени продолжался 1 год от Рождества Христова? По-вашему, выходит, что всего 6 дней, с 25 декабря по 31, а там уж сразу начался 2. Нет, Готфрид Семенович, Иисус родился 25 декабря предгода, то есть именно что в 00 году, и стало быть, 1 год 20 века 1900. Луцкий, я не шучу. Чего вы добиваетесь? Деньги возвращать все равно придется. Я потребую репарации через суд. Подумайте о вашем добром имени. Репарации? Словечко-то какое мерзкое. Так несет 20 веком. В 19-м в ходу все больше было слово «сатисфакция». Ну хорошо, он, Луцкий, чересчур вольно обращался с кассой, и Солодовников, владелец доброго самарянина, почитает себя оскорбленным. Так вызови обидчика на дуэль, как это принято в хорошем обществе. Но нет, грозится судом купчишка, жалкий арифмометр с тройным подбородком. И ведь засудит, опозорит столбового дворянина. У этих новоявленных хозяев жизни нет ничего святого. Констан, сейчас же отопри. Мы должны объясниться. Энни, это она. И, конечно же, скотина Солодовников все и рассказал. И про кутежи в Сокольниках, и про цыганку Любу, и про поездки в Отрадное. Милая, бесконечно обожаемая, но как тебе объяснить, что семья — это одно, а Люба — это совсем-совсем другое? Вечерний звон бом-бом. Иронически улыбнувшись, пропел Константин Львович и поднял 5-зарядный бульдог. В Бога он перестал верить с 16 лет после 1-го визита в бордель. Однако перед финалом жизненной карьеры все же счел нужным произнести нечто вроде молитвы. «Господи всемилостивый, прости, если можешь, я не хочу жить в этом мерзком 20 веке». На 6-м ударе, одновременно с щелчком взводимого курка, зеркало повело себя пристранно. Серебряная гладь замутилась, стройная фигура отставного штабс-ротмистра окуталась туманом и вдруг чудовищнейшим образом преобразилась. Константин Львович увидел вместо себя какого-то бритого толстощекого господина в коротком бордовом сюртучишке с бокалом в мясистой руке. Нелепая поросящая физиономия перекосилась от ужаса, и из рамы выметнулась короткопалая пятерня, блеснув массивным золотым перстнем. «Так вот она какая смерть!» Успел подумать Луцкий и ощутил мимолетное разочарование, ибо великая утешительница всегда представляла саму благообразной старухой, или бледной девушкой, или, на худой конец, суровым старцем, но никак не такой пошлой лакейской абразивой. Вован прикрыл за собой дверь и музон как пригасил. Конкретная была дверка. Старинный дуб, блин, покруче любой железной. Круглую комнату с гипсовыми тёлками и пацанами под потолком Вован сразу определил себе. Под кабинет. Самое оно. Всё ж таки генеральный директор, не хрен собачий. Поставить офисный гарнитурчик с кожаными седалами, навесить фальш-потолок, по полу запустить реальный белый ковролин. Выйдет адекватно. Недвижка обломилась почти что на халяву. Раньше тут сидел тип редакции какого-то научного журнала. Такие лохи, каких Вован раньше только по телеку видал в кино «9 дней одного года». Взял у них в субаренду за куточек скромненько так, по 200 баксов за квадрат. А после кинул интеллигенцию, чихнуть не успела. Сделал их так, что любо-дорого. Чисто как в сказке. Была у лоха избушка лубиная, да под сил накидалова. Собрали редакторы-птеродакторы свои пишущие машинки с фикусами и, как говорится, отбыли в неизвестном направлении. Главный птеродактор, он же по совместительству главный лох, зашел попрощаться. Вован немножко напрягся, думал, кошмарить станет. Но дедушка сказал так: «Вам, молодой человек, потом будет стыдно», и почапал себе пешим строем. Чистый зоопарк, блин. Редакция, конечно, туфта. Рам смог выйти с банком «Евросервис», который тоже ронял слюни на арбатский особнячок. Тамошний председатель правления Пыпа, пацан серьезный, в терпилах ходить не привык. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампуськи. А именно шампуськи, Клико, Франции, полтонны баксов за ящик, Вован как раз сейчас и нацелился жахнуть. Не то чтоб сильно любил это кислое пойло с пузырями, все эти навороты вообще были ему по барабану. То есть в ресторанах или там на презентации хавал, конечно, и омаров, и устриц, и улиток этих пар. Поганых. 20-летнего вискаря Клопинова выдувал по 3 пузыря за раз, но не для души, а чисто ради понтов. Душа напомнила хорошее, просила жареной картошечки с лучком и пробористого портвишка. Такого теперь не добудешь ни за какие бабки. Эх, какую страну просерили, суки. Ай. Но про трудное детство пора было забывать. Чистая маза подвалила. 2000 год. Пускай Вован из Раменок там с 3 девятками остается, а в новое типа тысячелетие въедет авторитетный чувак. Владимир Егорыч. Не, лучше Владимир Георгиевич. Генеральный директор инвестиционно-маркетингового холдинга «Конкретика». Вот так. Ой, для того и отвалил Вован с гулевого фуршета в коридорчик, а после сюда, в будущий свой кабинет, чтобы отметить ломовой момент интеллигентно, без козлов и лялек. 3 в номинале Нового года обнадеживали, это ж по-нашему, тонна. Где 3, там и 6, а после, если мазь пойдет, то и 9. Зам по железкам Лившиц, в прошлом физмат-кандидат, из-за 3 в последнее время сильно депрессовал. Говорил, из-за них может все компьютеры закозлить. А сегодня грузанул тренди-бренди с коксой. И давай, блин, колотить понты про какой-то хронопарадокс, типа само время может запутаться в нулях, возьмет и кинет сознание в какой-нибудь другой год с нулями на 100 вперед или назад. Стих читал, типа «Какое милый у нас тысячелетие на дворе». Но Вован этот бухой базар слушал вполуха, потому что у него как раз подоспел ключевой разбор с Клавкой. Свой протокол о намерениях он и давно представил, еще в понедельник. Она сказала: «Подумай», а сегодня, как говорится, выкатила бартер на бартер. Поедет к нему на дачу в Отрадное и будет регулярно выдавать по полной программе, но не за фу-фу, не на такую напал, а за новую БМВшку или минимум вольвешник. Лавка, конечно, бикса представительная, при всех наворотах, у нее через слово «как бы», да на самом деле. Но это ж 40 штук баксов. Тоже, блин, нашлась Клавдия Шифер. Вован подошел к чербатому зеркалу, ой, старье, надо будет его на помойку, посмотрел на себя и словил кайф. Пиджачок от Versace, конфетка, ботиночки Gucci, морда гладкая, глаза маленькие, но объективные такие, типа, с интеллектом. Бом-бом, бом-бом. Ну что, покеда, Вован, попрощался генеральный директор со своим попсовым прошлым. Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Поднял бокал и аккуратно 6-м бом-бом чокнулся с зеркалом. И тут случился облом. Зеркало вдруг все запотело, типа как в ванной. А когда снова оттаяло, Вован увидел в раме какого-то чудилу с блестящими волосами, посередке разделенными напополам и подкрученными, как у Чапаева, усами. Хуже всего было то, что в руке чудила держал ствол. Ах, суки, что удумали? Через дырявое зеркало достать? Выходило, что главный птеродактор не такой уж лох, не въехал в Аван, и от этого ему теперь в натуре стало стыдно. Ай, надо ж так облажаться. По виду киллера было ясно, что он из фраеров. В стрёмном черном клефте с узким галстучком, каких уже лет 10 не носят, и воротник торчком. Ай, обиднее всего было то, что Вавана заказали такому уроду. Заказали по дешевке, откуда бы у лохов взялись настоящие бабки. Ай, хрен бы Вован дожил до сегодняшнего дня, если б зявился и лоховал на кипеже. Генеральный директор конкретики схватил Чапаева за руку с волыной и дернул на себя. Киллер вылетел из рамы, но и сам Вован, не удержавшись, перелетел на ту сторону. Константин Львович едва удержался на ногах. Резко обернулся к зеркалу. Мерцающую поверхность вновь затянула молочной рябью. Часы достучали последний удар и умолкли. Ночь за окном озарилась сполохами праздничных фейерверков. Он опоздал. 19 век кончился. Померещится же такая дребедень перед смертью. Все, пора и честь знать. Луцкий поднес правую руку к виску и не сразу сообразил, что вместо бульдога его пальцы сжимают хрустальный бокал. Понюхал. Шампанское. Веф Клико ароматом напоминает урожай 89-го, но, пожалуй, все-таки не он. Прежде чем управляющий доброго самарянина успел удивиться чудесной замене револьвера на бокал, муть в зеркале улеглась, и Константин Львович вновь увидел перед собой давешнего хама. Кто бы тот ни был, пусть хоть сам Люцифер, но прощать оскорбление бывший кавалергард не привык и с размаху плеснул шампанским прямо в наглую плебейскую физиономию. Визави сделал точно такое же порывистое движение, и золотистый напиток богов, пузырясь, потек по глади. Здесь в мозгу управляющего шевельнулось нелепейшее подозрение. Константин Львович похлопал себя по щекам, оскалил зубы, даже подпрыгнул на месте. Толстомордый в точности повторил все движения, как дрессированная обезьяна в цирке. Сомнений не оставалось. Что за непристойная метаморфоза? Луцкий в растерянности огляделся по сторонам и заметил, что переменился не только он сам, но и будуар. Исчезла потемкинская кровать под балдахином и вся прочая мебель. Напольные часы Мозер унд Мозер странным образом потускнели, осели на бок, а в углу невесть откуда появился дрянной письменный стол с расцарапанной крышкой. Неужто уже описали имущество? Не может быть, суда-то еще не было. На стене, в том самом месте, где полагалось висеть дивной картине Фрагонара, купленной на аукционе в Париже за 30 тысяч франков, посверкивал яркий глянцевый листок, изображавший гейшу в кимоно. Луцкий подошел ближе и увидел, что это календарь. Сверху было написано: «Фирма Сёдзи-Модзи поздравляет своих клиентов с 2000 годом». Хм. Глупые японцы не только переврали правописание, потеряв все еры и яти, но даже умудрились перепутать год. Константин Львович потер лоб, неприятно узкий, бугристый, пытаясь собраться с мыслями. Воздуха, свежего воздуха. Бросился к окну, распахнул форточку и вдруг замер. Что случилось с Москвой? Откуда взялись эти небоскребы в 6, 7, 10 этажей? Эти электрические фонари, эти приплюснутые авто, ярко освещенные окна. Все было в точности как в иллюстрированном очерке «Город будущего» из журнала «Созерцатель». Разве что в небе не летали воздушные дилижансы. О! Желтолицые сыны Микадо ничего не перепутали. Неведомая сила и в самом деле схватила отставного штабс-ротмистра и засунула в чужую шкуру, в чужое время. Но куда величественнее было иное открытие, пронзившее душу безбожника благоговейным трепетом. Константин Львович пал на колени и воскликнул: «Верую, Господи, верую!» Да и как было не уверовать? Всеблагий Господь внял его молитве и уберег от смертного греха самоубийства. «Не желаешь жить в 20 веке, сын мой? Как угодно, перемещу тебя сразу в 21-й». Сквозь радужную пелену экстатических слез Луцкий возвел очи горе и увидел на крыше дома, что возвышался напротив, большую афишу, подсвеченную разноцветными лампионами. «В новом годе и в новом веке снова с заботой о человеке. Блок Отечества». «Что за блок такой?» — умильно подумал Константин Львович. «Уж не сошуру ли сынок Сэнди Кублицкой Пиотух?» Сэнди рассказывал, что мальчик пишет недурные стихи. Должно быть, в 20 веке стал знаменитым поэтом и даже классиком. Сочинил стихотворение с патриотическим названием. Сзади скрипнула дверь, Константин Львович обернулся. В дверях картинно подбоченя стояла стройная молодая особа в такой невозможно короткой тунике, что управляющий сразу забыл и о Саше Блоке, и даже о вновь обретенном Господе. «Спокуха», — сказал себе Вован, — «не мети пурго, пушка вот она, а значит, с заказухой у птеродакторов вышел облом. Ха-ха, поживем еще». Он вскочил на ноги, повернулся к липовому зеркалу, чтобы взять Чапаева на мушку, но тот тоже оказался не пень лесной, успел вытащить запасной ствол и целил прямо в Вована. Генеральный директор нажал спуск, пушка грохнула, и зеркало разлетелось в стеклянную труху, а за ним открылась типа каменная стенка. «Е-мое!» Сначала подумал, а потом и сказал Вован. «Ё-моё, блин!» Хотел ухватить себя за нос, чтобы в натуре проснуться, но пальцы нащупали жесткое, колючее. Усы. Другой рукой попробовал рвануть ворот, что-то не впродых стало, и наткнулся на острые углы воротника. Не иначе пацаны прикололись. Сыпанули в шампуську толченого гребца, вот и повело в загоголины. Вован дернул себя за глючный ус посильней, и заорал от боли. «Блин!» Ус был в натуре. Настоящий. Генеральный директор попятился и приложился копчиком об угол педоватого золотого столика. Ай, на гнутых ножках. На пол грохнулся органайзер. Не, типа папка в крокодиловом переплете. Распахнулась, и стало видно золотые буквы. «Дражайшему Константину Львовичу от ты признательных сослуживцев в ознаменование нового 1900 года». Тут-то Вован наконец и въехал. Блин, проблема 2000. Та самая, про которую Физмат Лившиц базар держал. Время, сука, корявое свинтилось с гаек и кинуло солидного человека на 100 лет назад. Ну, кто-то ответит. Что за лажа? Вован вспомнил какое-то кино из детства. Типа дворец, там за столом шишаки с олигархами припухают, а в дверь ломят быки с винтарями и пулеметными лентами. Типа революция. Ё-моё, в каком году-то была? Не в 900-м. Ай, хрен вспомнишь. По прикиду выходило, что он, Вован, чистый буржуй. Сейчас эти, блин, как их, пролетарии его в натуре станут мочить. Ну, падлы, задешево не возьмете. Он выставил вперед пушку, и в самый раз дверь соскочила с петель. В комнату влетел типа генерал с реальной до пупа бородищей и ломом в руках. Вован хотел уже было засадить ему дулю промеж подфарников. Но генерал согнулся напополам и культурно так... «Так что извиняемся, Константин Львович. Анна Сазонтьевна ломать приказали». А за генералом влез какой-то козлина, то есть в натуре и даже с козлиной бородкой на жирном хавале. «Что за ребячество, господин Луцкий? По вашей милости я должен проводить новогоднюю ночь таким диким манером. Извольте вернуть деньги и не вздумайте стреляться. Мы же деловые люди». Вован понял только одно. Не революция. Нормальный наезд. Ага, этот чувак Костя, за которого его тут держат, кинул козлину на бабки, а козлина оказался из деловых, сам сказал, и затеял разборку. Ха-ты, 100 лет прошло, ни банана не поменялось. Все те же заморочки. Из-за козлины высунулась баруха в навороченном Максе с крутейшим декольтешником. Ручонками замахала и давай ныть. «Констан, не делай этого! Я заложу бриллианты, возьму в долг у папа. Ты непременно вернешь господину Солодовникову эти 40 тысяч!» Вован с нерва малость съехал и волыну убрал. За 40 штук баксов нынче моча только в колхозе. «Обижаешь, братан», — сказал он деловому, — «чтоб Коська Сороковник скрысятничал? Давай по-людски края разведем, мы же не фраера, а бизнесмены». «Господин Луцкий, я последний раз спрашиваю. Вы вернете деньги?» «Ну какой базар? Если на счетчик ставить не будешь, разойдемся. Недельку отслюнишь? Надо будет поглядеть, что за брюлики у ляльки. С попом этим ее потереть. Под какой лаве суду дает?» — прикидывал на ходу генеральный директор. «А там поглядим, козлина. Какой ты деловой?» «Вы не шутите? Вы и в самом деле вернете в кассу все деньги через неделю? И готовы дать честное слово?» «Сука, буду!» — хлопнул себя по груди Вован. «Мое слово — железняк. Не такой человек, Костюха Луцкий, чтоб фуфло толкать». «Слово дворянина?» «А то». И Вован для убедительности еще чиркнул себя большим пальцем по горлу. Деловой оказался чистым лохом. Ай, даже расписки не взял. Наклонил лысую башку, повернулся и топ-топ на выход. Вован сразу передумал отдавать ему бабки. Ушился и генерал. В комнате осталась только тёлка. Между прочим, по лекалам сильно богаче Клавки. Да и на мордолетит. Пореальней. «Констан, я требую объяснений». Хамишь, Вован. Строго сказала удивительная особа, затягиваясь белой пахитоской с золотым ободком. Свалил и ничего мне не ответил. Я тебе не цыпка по вызову, я инъезд закончила. На самом деле, я ж понимаю, что тебе не просто давалка нужна, а классная гёрлфренд, с которой как бы не стыдно потусоваться в престижном обществе. Престиж, Вованчик, он на самом деле хороших бабок стоит. Не жидись. Хорошо, подумал Константин Львович, оценивающе разглядывая прелестницу и надолго задержавшись взглядом на полуобнаженных бедрах. Хорошо. Пожалуй, несколько тощевато, но и в этой субтильности есть шарм милой девичьей беззащитности. Как она его назвала? Вобан? Француз, что ли? Кто вообще этот субъект, в шкуру которого Всевышний поместил Константина Луцкого? И какого рода отношения связывают месье Вабана с этой одолиской, изъясняющейся загадками? «Сюри», — отважился Константин Львович на вольное обращение, сделал паузу. «Не вспылит ли, доктор Рессон?» «Нахватался по верхам валенок раменский. Произношения-то никакого». По привычке Луцкий не вслушивался в то, что говорят хорошенькие женщины, а следил лишь за интонацией и выражением глаз. Очень вероятно, что за внешней холодностью сей Лорелей таилась пылкая чувственная натура. А что, если попробовать кавалерийским наскоком? «Бывали ли вы в Отрадном, мадемуазель? Там отличное катание. Вы любите быструю езду?» «Будет тебе и катание, и езда. Такая быстрая, что тебе и не снилось. С сертификатом качества. Но сначала гони тачку, а?» «Куда?» Константин Львович охотно выполнил бы любую прихоть очаровательницы, даже такую экстравагантную, но в этот миг варварская музыка, доносившаяся из соседнего помещения, оборвалась, раздался топот и громкие голоса. Причем отчетливо донеслось странное выражение «козел моченый». Кто-то крикнул. «Вован, шухер, ПП из Евросервиса наехал!» Красавица взвизгнула и проворно спряталась за спину Луцкого. «Констан, ты же клялся, что это больше не повторится! Я поверила тебе, простила эту гнусную интрижку с той развратной актриской! А теперь еще эта цыганка! Ну ты чудовище!» «А, Костик-то, видать, ходок!» — сообразил Вован, разглядывая пузырящуюся Бикса. «Типа жена или так? Подруга бойца?» «Все, все, довольно. Мы расстаемся. Я уезжаю в Биарриц, а ты живи как хочешь». «Не понял», — скинулся Вован. «Минуту, киса, ты что вешаешь? Как это в натуре ухожу? А кто тут гнал про бролики, про башли? У нас не Африка, цыпа, у нас за базар отвечают. Отстегивай 40 штук и вали». «Какая Африка? И при чем тут базар? Ты говоришь загадками. В последние месяцы тебя словно подменили. Я совсем перестала тебя понимать». «Я тебя за язык не тянул. Обещала, башляй. Ты что, хочешь, чтобы меня козлин этот завалил? Гони мани, киска. Пеньонзы». «Ты о деньгах?» Стала вся розовая, чисто омар на блюде. Дёрг из ушей висюли, шеи цыпуру, с пальца перстак. «На, заложи это. Низкий человек. Боже, какое ничтожество!» «Ай-ай, типа зарыдала, порулила на выезд. Ага, она в дверях тормознула. Плечи трясутся, переживает. Вован цацки взял, посмотрел. Брулики были адекватные, пудов на 100 зеленки. На крайняк хватит с тем козлиной разойтись, и еще останется. Жалко, конечно, что из кадра уплывала такая суперная бабца, но уговор есть уговор. Окей, мадам. Малина нас венчала, а зона развела. Гудбай, майло, гудбай». Сделал ляльке ручкой и стал присматривать. Куда бы понадежнее заныкать цацки? Может, под плинтус? Или в койку, под матрас? Бикса все телилась, не уходила. «Констант!» Голос закумарен, как с отходника. «Ты в самом деле готов со мной расстаться? Ты меня больше не любишь? Совсем? Ну, ты сказал, my love». Вован посмотрел повнимательней. В ее глаза цвета мокрый асфальт. И у него вдруг арбуз заклинило. Блин! Какие глаза! Ой, лох однозначный этот Костик, что от такой евроматрюхи в театр Ромен закосил. Да и Клавка против нее, сявка драная. Вована круто заколбасила, да так, что он забыл и про заморочки с временем, и про то, что эта блонда ему в натуре в прабабке тянет чисто по песне. Любовь, как финка, в грудь его вошла. Чумовой взгляд тянул его, как магнит булавку. Вован уронил брулики на пол и сам не врубился, как его подкатило к двери. Крепко взял Любашу за буфера и, кошмарно стремаясь от чувств, просипел. «Тащусь от тебя, как вошь по гребешку. Типа, перепихнемся?» Сумасшедший! Совсем такой, как прежде? Она обхватила Вована обеими цапками за шею так, что он аж захрипел. В будуар неспешной походкой вошел плечистый господин в коротком выше щиколоток пальто и белом шарфе через плечо. Обрюзгшим брыластым лицом и короткой бородкой он напоминал Генриха VIII с портрета кисти Ганса Гольбейна-младшего. За неприятным господином вошли двое молодых людей крепкого телосложения и встали по обе стороны двери. Не поздоровавшись и даже не поклонившись даме, Генрих VIII сказал: «Борзеешь, Вовчик! Пыпу запомоить хочешь? Пыпу еще никто не помоил, а кто пробовал, долго плакал». «С кем имею честь?» «Ах ты по понтам! Зря, Вован, твои быки у моих на мухе, так что давай без геморроя». «Ой, мальчики, вы тут разбираетесь, а я пойду, ладно?» «Стой, где стоишь, лярва, и без базара, а то ноги выдерну». У Луцкого потемнело в глазах. В его присутствии никогда еще так не оскорбляли даму. Константин Львович шагнул вперед и отвесил наглецу две звонких пощечины. «За такое платят кровью. Я пришлю вам своих секундантов. Завтра же». Наглый господин схватился за битую щеку и весь побелел. «Ты че беспредельничаешь? Че кошмаришь? Кровью, блин, мочилу пришлю. Из-за паршивой аренды. Неадекватно себя ведешь, Вова». Судя по всему, принимать вызов этот жалкий трус не собирался. «Как угодно», — пожал плечами Константин Львович, глядя на противника с годливым презрением. «Но вам придется извиниться перед дамой». «Не бери в падлу, цыпа. Типа I'm sorry». «А теперь вон отсюда», — бросил ему Луцкий и отвернулся. Барышня восхитительнейшим манером преобразилась. Ее необычайно длинные черные ресницы трепетали, а глаза светились таким восторгом, что было бы просто глупо не воспользоваться моментом. Константин Львович наклонился и жарко поцеловал тонкую белую руку. И, великий признак, красавица ее не отняла. О! Да хрен с ним, с бартером! Едем, твоя отрадная, Вовик! Только давай... сначала где-нибудь как бы поужинаем, а то я жутко голодная. На самом деле за вечер только одну канапешку цапнула. Полчаса спустя стремительное авто доставило Константина Львовича и Клавдию Владленовну, так звали умопомрачительную барышню, в ресторацию, где играла экзотическая музыка, а по потолку скользили красивые разноцветные пятна. Луцкий принялся осторожно выведывать у спутницы, как сложилась история Отечества в 20-м столетии. Валенок ты раменский! Чему тебя только в школе учили? Но ничего, я сделаю из тебя человека! И порассказала про минувший век такое, что Константин Львович мысленно возблагодарил Господа, который в щедром своем милосердии перенес раба Божьего Луцкого из 1900 года сразу в 2000-й. Время от времени Константин Львович прерывал импровизированный урок истории, целуя Клавдии Владленовне ручку. Во время очередного восхитительного антракта до него донесся обрывок разговора двух немцев, сидевших за соседним столиком. «А вы говорили, герр профессор, что новые русские грубые и неотесаны?» «Очевидно, герр Штубе, это один из так называемых новых русских. Я читал о них во Франкфурта Аллгемайне». «Чё, и бубльгама у вас нет?» — недоверчиво спросил Вован, почесывая мохнатый бампер. «Не свой, Костяшкин. Свой с татухой остался дома в 2000 годе». «Что, милый?» Он задвигал челюстями, типа жует. Потом чпокнул губами, типа лопанул пузырь. Но она все равно не врубилась. Засмеялась тоненько так, звонко, как пейджер. И у Вована внутри потеплело. Он зацепил пальцем ее сиротский чулочек, свисавший с койки, и жалостно подцокал языком. «Эй, как бомжиха! В шкарпетках на ленточке. Че, в натуре на колготке, не на башле?» «На что, на что?» «Блин, у них тут и колготок не было!» «Ой, вообще, ни хрена, Маржовича! Ни баночной жбанки, ни лифчиков, ни Марса со сникерсом! Ой, полный голяк!» Ой, мазы открывались такие, что дух захватывало. На каждом углу лохотронов понаставить — это перво-наперво. Пальцевал сам с собой Вован. Пацанов найти без проблем, у них тут пролетариев до утопа. Потом Макдональдсов понатыкать, ну там типа квас, булка с колбасером, туда-сюда. Народ не балованный, схавают. А после можно и заводик чипсовый забабахать. Так, спокуха, тормознул себя Вован, чтобы не зарываться. Где взять бабок на раскрутку? А у твоего папа в натуре сбашлять можно? Спросил он Ничку. Скажи ему, Костяха не крысятник, не соскочит. Бабца была, конечно, супер, но на мозги не хакамада. Простой вопрос, а долго не догоняла. Зато когда усекла, здорово Вована обнадежила. Если я скажу, что деньги нужны для дела, папа, разумеется, даст. Только он считает, что вкладывать капиталы в российскую промышленность неразумно. У нас в империи слишком неспокойно. Папа опасается революции и хочет перевести дело в Америку. Какая, блин, революция? Зауродила Вована. Тут такие бабки ломятся. Не пузырься, Анька, прорвемся. Короче, тут у вас пахан один есть, в большом авторитете. Кликуха Ильич. Не слыхала? Чуть что не по нем. На БМП залазит, и все. Такая идет мочиловка, сливая воду. Я по телеку видел. Забью с ним стрелку. Обкатаем вопрос, сговоримся насчет лавы. Буду отстегивать его пацанам, сколько положено. На кой им революция? Они же не лохи. Держись, Костика, несек. За ним не пропадешь. Обожаю тебя. Безумно. Сказала умотная Нюрка и всосала Вовану чмоку прямо в губешник.